дочь, он явственно ощутил, что детство кончилось. Наступила иная пора жизни, которую он еще не знал, как назвать, но в которой нужно было отыскивать свое место. А на грандиозном перегоне Вологда-Архангельск жизнь сразу повеселела. И хотя снежок за окнами поезда лежал еще нетронутым мартовским солнцем, воронье уже вовсю радовалось, галдя над лесными полянами. Да и вагон был уже не теплушкой, а настоящим купейным дальнего следования, с полками для спанья, даже с зеркалами. Военные угостили Савку куском сахара, и он охотно сообщил им: «Вот, везу, мама-то, уж немного осталось. До Архангельска? Ага. К родным выходит». Савка показал конверт последнего письма от отца. «И адрес имеется, номер полевой почты. Он у меня не как-нибудь комиссар». «Это фигура», — оценили его отца военные. «Только, милый, номер полевой почты — это еще не номер дома. Я найду, только бы в Архангельск поскорее, чего уж». Вот и конец пути. Вокзал на левом берегу Двины, а город на правом. Моста через реку нет, и пассажиры дружно топают через подталый лед. Даже не верится, что там, в этих улицах города, в хитросплетении корабельных мачт, где-то сейчас находится отец Савки, который еще и не ведает, что они уже здесь, только на другом берегу. Савка сгрузил все вещи на горку на перроне вокзала, поверх скарба усадил мать, и она ткнула кулаком в синий узел, проверяя. «Машинка-то еще здесь?» «Здесь будто». Савка перед уходом строжайше наказал ей: «Ты сиди, пока я папу не найду. Главное, стереги чемодан. В нем мои сочинения». По скользкой, наезженной санками тропе, он съехал с берега на лед реки. Где же искать отца? Напрасно он расспрашивал прохожих, показывал им конверт. «А где тут найти? Вот по такому номеру». «По номеру? Не знаю», — отвечали прохожие. Один даже повертел конверт в руках, потом сказал: «Ну и комик же ты, приятель». Забрел Савка и на почту, где выставил длиннющую очередь, чтобы задать все тот же вопрос. Но и здесь его постигло жестокое разочарование. «По номерам полевой почты справок не даем». Его уже шатало от голода, от холода, от недосыпа. Плечо сильно болело. И Савка заметил, что пальцы левой руки разжимаются с трудом. В пустынной сберкассе, куда Савка зашел обогреться, за стеклами окошечек сидели две барышни. Яростно и жарко пуляла искрами железная печка. «Тебе тут чего?» — спросила барышня. «А нельзя?» — ответил вопросом Савка. «Можно, только не укради чего-нибудь». «Чего у вас красть-то? Мне бы так, погреться. Из Ленинграда я, из блокады. Приехал вот, а не знаю». Отношение к нему сразу переменилось, и Савка снова тряс конвертом, рассказывал про отца, что тот служит на кораблях, и не кем-нибудь, а комиссаром. «Так тебе в Соломбалу надо». «А что это такое?» — спросил Савка, запоминая. «Остров. Ну, как в Ленинграде, Васильевский. В Соломбале на второй лесобирже флотский экипаж. Старый кирпичный дом и в 5 этажей. Вот там свой конверт и покажи». Пришлось опять переходить речку. И правда, показался большущий домина казенного вида без занавесок на окнах. Возле пропускного пункта похаживал румяный матрос-новобранец с карабином. Ему было явно скучно, и он припугнул Савку штыком. «Вот я тебя на шомпол насажу, а потом и сжарю». Савка штыка не испугался. «Нашел, чем пугать. Ленинградского-то. Мне бы вот комиссара Огурцова. Может, слышал?» А ты кто такой? На что тебе сдался, комиссар? Так я же...